Глава 7. 12:03. Мгновение спустя патрульный полицейский ввел в комнату невысокого элегантного бизнесмена в дорогом костюме. Кэтрин не знала точно, находился ли он под арестом, но потому как мужчина потирал запястье, поняла, что на нем только что были наручники. Она приветствовала свидетеля, одновременно напуганного и возмущенного, и кивком предложила ему сесть в кресло. Сама села напротив, а затем продвинулась немного вперед, чтобы оказаться в проксимальной зоне нейтрального общения, термин, характеризующий физическое пространство между участниками собеседования. Характеристиками названной зоны возможно манипулировать, благодаря этому допрашиваемые чувствуют себя то более, то менее благоприятно. В данный момент Кэтрин находилась не слишком близко, чтобы вызвать у него ощущение вторжения в личное пространство, и не слишком далеко, чтобы позволить ему ощутить себя в полной безопасности. Они должны чувствовать себя на пределе, а ваша задача – этим пределом манипулировать, говорила она в своих лекциях. «Мистер Коп, меня зовут Кэтрин Дэнс. Я сотрудник правоохранительных органов, и мне хотелось бы побеседовать о том, что вы видели вчера вечером». «Возмутительно. Я уже рассказал им», — кивок в сторону Райма, — «все, что видел. Я только что приехала и не имела удовольствия слышать то, что вы им говорили». Отмечая про себя его реакции, она задала несколько простейших вопросов. О месте работы и проживания, о семейном положении и тому подобное, что дало ей возможность установить базовый уровень реакции Кобба на стресс. Кэтрин внимательно выслушивала все его ответы. «Наблюдение и слушание – две важнейшие составляющие беседы. То, что вы сами говорите, имеет наименьшее значение. Одна из первых задач ведущего беседу заключается в установлении типа личности опрашиваемого, степени его интроверсии или экстраверсии. Большинство толкуют слова «интроверт» и «экстраверт» весьма превратно. Экстраверты вовсе не всегда шумные и горластые, а интроверты не всегда застенчивы. Основная разница между названными типами заключается в стиле принятия решений. Интровертам в большей степени управляют интуиция и эмоции, нежели логика и разум, экстравертам наоборот. Правильное определение личностного типа позволяет психологу точнее формулировать вопросы, выбирать тон и поведение, задавая их. К примеру, если вы начнете говорить с интровертом в резкой отрывистой манере, он замкнется и общение не получится. Впрочем, Ари Коп оказался классическим экстравертом и притом довольно заносчивым, в общении с ним не было нужды в лайковых перчатках. Это был любимый тип Кэтрин. С ним бывало трудно, зато победа над их упрямством и высокомерием доставляла истинное удовлетворение. Коп перебил ее. «Вы слишком долго меня здесь задерживаете. Мне необходимо вернуться на работу. То, что произошло, случилось не по моей вине». Кэтрин улыбнулась. С уважением, но довольно твердо она произнесла. «Вопрос о вашей вине не стоит. Мы обсуждаем совсем другую проблему. А теперь, Ари, давайте поговорим о том, что случилось прошлым вечером. Вы не верите мне. Вы считаете меня лжецом. В момент совершения преступления меня там не было». «Я вовсе не считаю вас лжецом. Но вы могли видеть нечто такое, что может оказаться нам весьма полезным. Что-то такое, что вы сами не считаете важным. Дело в том, что я стараюсь помочь людям вспомнить то, что они могли забыть. В этом заключается существенная часть моей работы. Давайте еще разок пройдемся по событиям вчерашнего вечера, и, может быть, что-то вам и вспомнится. Я ничего не видел, я просто потерял деньги, и все». Ну и повел себя по-дурацки. И теперь из-за моей дурости мне готовы пришить дело государственной важности. Хрень какая-то. Давайте все-таки вернемся к вчерашнему вечеру. И не будем торопиться. Вы работали у себя в офисе Stanfield Brothers Investments в Hartsfield Building. Да. Весь день. Весь. В котором часу вы ушли с работы? В 7:30, возможно, чуть-чуть раньше. «И чем вы занимались потом?» «Пошел в Ганновер выпить». «На Уотер-стрит», — добавила она. Опрашиваемые должны постоянно гадать, что вам о них известно. Да, вчера там был вечер мартини и караоке. Они называют такие вечера мартьюни, так же, как мелодии. Очень остроумно. Я там встречаюсь с ребятами, с друзьями, близкими друзьями. По реакции Кобба Кэтрин поняла, что он хотел что-то добавить, а, возможно, просто ожидал от нее вопроса о том, как их зовут. Готовность тотчас предоставить алиби, как правило, является одним из надежных свидетельств возможного обмана. Люди такого плана часто склонны полагать, что достаточно предложить доказательства своей невиновности, и полиция не станет их проверять, или что сотрудники полиции недостаточно умны, чтобы догадаться, что факт выпивки с друзьями в 20:00 не исключает возможности участия в воровстве в 19:30. Когда вы ушли оттуда? В 9 или около того. И отправились домой? Да. В Верхний Ист-Сайд. Кивок. Вы сели в обычное такси или наняли лимузин? Конечно, нанял лимузин, отозвался Ари с едким сарказмом. Поехал на метро. «С какой станции?» «С Уолл-стрит. Как вы шли туда?» «Осторожно», — ответил Ари с ироничной улыбкой. «Было скользко». Кэтрин тоже улыбнулась. «Каким путем?» «Я шел по Уотер-стрит, затем через Сидор перешел на Бродвей, а потом свернул на юг». «Расскажите мне поподробнее об этом участке Сидор-стрит». «А что рассказывать? Ничего жуткого я там не видел, ни убийц, ни маньяков, ни привидений». В такое время она обычно безлюдная. Я замерз, и потому ни на что особенно не обращал внимания. Не было никаких машин. Вроде бы нет, а почему вы спрашиваете? Знаете, память иногда нас очень сильно подводит или играет с нами странные шутки, ответила Кэтрин. Итак, вы идете по Сидор-стрит, проходите мимо переулка и не видите ничего необычного. «Нет ничего», — он бросил взгляд на три золотых кольца на двух пальцах Кэтрин и серебряные сережки в виде дельфинов. «Именно там вы и потеряли свои деньги. Как это произошло?» В ее тоне и вопросах не было совершенно ничего угрожающего, и Ари явно расслабился. Его отношение к ней стало значительно менее агрессивным. Приятная улыбка Кэтрин и ее низкий спокойный голос успокаивали. «Насколько я помню, они выпали у меня из кармана, когда я вытаскивал проездной на метро». «Напомните, пожалуйста, сколько их там было?» 300. «Ого!» «Вот именно, ого!» Кэтрин кивнула на пластиковый пакет с деньгами и зажимом. «Кажется, это произошло сразу же после того, как вы их взяли из банкомата. Самый неприятный момент для потери денег, правда?» «Правда», — коп изобразил на лице кислую улыбку. «Во сколько вы вошли в метро?» «В 9:30». «Не позже, вы уверены?» «Абсолютно. Я уже на платформе посмотрел на часы. Если уж быть совсем точным, то в 9:35». Он посмотрел на часы большие золотые фирмы Rolex, тем самым, по-видимому, желая подчеркнуть, что такие дорогие часы не могут врать. А потом вернулся домой, поужинал в баре неподалеку, жена моя сейчас в отъезде, она адвокат. Занимается юридическими вопросами финансовой деятельности частных компаний. И когда вы пришли домой? Около 11, им ведь сказала консьержка, вновь кивок в сторону Селитта. Но они все равно не верят. Давайте вернемся на Сидор-стрит. Она была освещена? Люди возвращались домой? Нет, там только офисы и магазины, жилых зданий там нет. И ресторанов тоже нет. «Есть несколько, но они работают только днем, в обеденное время. Какое-нибудь строительство в окрестностях? На южной стороне улицы ремонтируется дом. Был ли кто-нибудь на тротуарах?» «Никого. Какие-нибудь машины, которые ехали подозрительно медленно?» «Не заметил», — ответил коп. Кэтрин чувствовала, что остальные присутствующие внимательно следят за ней и кобом. Они явно с нетерпением ждали, как и большинство зрителей в подобных ситуациях, главного момента признания. Кэтрин старалась не обращать на них внимания. Для нее не существовало никого, кроме нее самой и допрашиваемого. Она находилась в своем собственном замкнутом мире, в зоне, как выразился бы ее сын Уэс. Она просмотрела сделанные записи, после чего закрыла блокнот и сменила одни очки на другие, так, словно переходила от очков для чтения к обычным. На месте больших круглых стекол и оправы пастельного цвета появились маленькие квадратные стекла и черная металлическая оправа, отчего вид у Кэтрин сделался по-настоящему хищный. Она называла их очками Терминатора. Кэтрин подвинулась ближе к Ари, коп скрестил ноги. Более резким тоном, чем раньше, она спросила: «Ари, где вы на самом деле взяли эти деньги?» «Что?» «Деньги? Вы ведь получили их не из банкомата». Именно когда он говорил о деньгах, Кэтрин отметила внезапное повышение уровня стресса. Он не отвел взгляда, но веки слегка дрогнули, и дыхание немного участилось. Довольно значительное отклонение от исходного уровня. «Вы ошибаетесь, я получил их именно из банкомата», — возразил он. «Какого банка?» Пауза. «Вы не имеете права заставлять меня отвечать на подобные вопросы. Но мы можем проверить ваши банковские счета и имеем право задерживать вас здесь до тех пор, пока не получим всей нужной нам информации, на что может уйти день или даже два». «Я пользовался гребаным банкоматом!» «Я не об этом вас спрашивала. Я спросила, откуда у вас те деньги, что находились в зажиме?» Он опустил глаза. «Вы не были до конца честны со мной, Ари. А это значит, что у вас серьезные проблемы. А теперь о деньгах». «Не знаю. Возможно, часть из них я взял из малой кассы своей фирмы. Вчера?» «Думаю, что да. Сколько?» «Я...» «Мы можем проверить бухгалтерские документы и вашего работодателя». На лице Ари отобразился ужас. $1000, — выпалил он. «А где остальные? В зажиме для денег всего $340. Где же остальные?» «Часть из них я потратил в Ганновере. Это деловые траты, в них нет ничего противозаконного, моя работа. Я спрашивала, где остальные?» Пауза. «Кое-что я оставил дома». «Дома? Миссис Коп вернулась, она может подтвердить ваши слова?» «Нет, она все еще в отъезде». «В таком случае нам придется послать полицейского, чтобы он нашел деньги. Где они у вас лежат?» «Не помню». $500? Разве можно забыть, куда вы положили $500? Не знаю, вы меня напугали, я запутался. Что вы заказывали в баре на ужин вчера вечером?» «Я просто купил гамбургер». «Только гамбургер?» «Картошку фри». «Кто вас обслуживал?» «Бармен, там было слишком много народу и не было свободных столиков». «Как зовут бармена?» «Джек, фамилию не знаю, если вы...» «Как вы оплачивали счет?» «Наличными». «И сколько заплатили?» «Около $10. «Вы брали какие-нибудь напитки?» «Два раза заказывал пиво». «И это, гамбургер и два пива, вам обошлось в $10, не маловато ли?» $10 стоил только гамбургер». «Я спросила вас, сколько вы вообще заплатили, а не только за один гамбургер?» «Я подумал, что вы спрашиваете про гамбургер». Задержки в считанные доли секунды, практически перед ответом на каждый из бесчисленных мелких вопросов Кэтрин, свидетельствовали, что Ари Коп вчера вечером в баре не был. Она подвинулась ближе, заняв еще более угрожающее положение. «Итак, чем же вы на самом деле занимались на Сидор-стрит?» «Шел в гребаное метро», — Кэтрин взяла карту Манхэттена. «Вот где Ганновер, а вот где вход в метро». Каждый раз, касаясь пальцем карты, она громко ударяла им по плотной бумаге. «Совершенно бессмысленно идти по Сидор-стрит, чтобы добраться до Ганновера, до станции метро на Уолл-стрит. Почему вы решили идти именно этим путем?» «Мне захотелось пройтись, поразмять косточки». «Пройтись? По обледенелым мостовым в такой мороз? Вы часто занимаетесь подобным спортом?» «Нет, только вчера вечером». «Но если вы редко совершаете такие прогулки, откуда вам так много известно о Сидор-стрит? То, что там нет жилых домов, во сколько закрываются рестораны, что одно из зданий на улице ремонтируется? Просто знаю и все, черт, к чему вы клоните?» На лбу Ари выступили капельки пота. «Когда вы потеряли деньги, вы снимали перчатки, чтобы вытащить из кармана проездное на метро?» «Не помню». «Полагаю, что снимали. Нельзя засунуть руку в карман в зимней перчатке». «Ну вот», — огрызнулся Ари, — «вы знаете больше меня». «И почему же на таком морозе вам пришло в голову доставать проездной за 10 минут до того, как вы вошли в метро? Вы не имеете права разговаривать со мной в таком тоне. И вы ведь не смотрели на часы, оказавшись на платформе метро, не так ли?» — произнесла Кэтрин тихо, но твердо. «Нет, как раз смотрел, было 9:35. «Неправда. Невозможно поверить, чтобы вы стали демонстрировать наручные часы за $5000 на платформе подземки поздно вечером. Ладно, хватит, я больше ничего не скажу. Когда во время допроса подозреваемый лжет, он испытывает сильнейший стресс и начинает искать самые разные способы избежать его. Наиболее деструктивной и сложной реакцией в подобном случае является гнев, за которым следует депрессия, затем отрицание и, наконец, попытка торговаться с допрашивающим. Задача последнего состоит в том, чтобы определить характер стрессовой реакции подозреваемого и нейтрализовать ее, а затем и все дальнейшие, пока допрашиваемый не достигнет стадии принятия, то есть признания. Кэтрин поняла, несмотря на то, что коп проявляет гнев, он все еще находится в стадии отрицания. Такие подозреваемые, как правило, очень быстро начинают ссылаться на проблемы с памятью и обвинять допрашивающего в том, что он неправильно истолковал их слова. Самый лучший способ сломать сопротивление человека, находящегося в стадии отрицания, сделать то, что сделала Дэнс, осуществить атаку на факты. Если общаетесь с экстравертом, вам просто следует демонстрировать все слабости и противоречия в их словах до тех пор, пока их защитные механизмы не рухнут окончательно. «Ари, вы ушли с работы в 7:30 и отправились в Ганновер. Это нам известно. Вы находились там примерно 1.5 часа. Затем вы по какой-то причине пошли кружным путем, миновав 2 квартала к Сидор-стрит. Вам хорошо известно Сидор-стрит, потому что там вы находите проституток. Вчера вечером, вскоре после 9 часов, одна из них остановила свой автомобиль рядом с переулком. Вы договорились о цене и заплатили. Затем сели в ее машину. Вышли из нее около 10:15. Вот тогда-то вы и выронили деньги на мостовую, возможно, в тот момент, когда вынимали сотовый, чтобы проверить, не звонила ли вам жена или просто чтобы дать девушке чаевые. Тем временем в переулок заехал убийца. Вы заметили его и увидели что-то еще. Что? Что вы увидели? Нет, я не... «Да, вы увидели», — спокойно, но настойчиво произнесла Кэтрин. Она пристально всматривалась в него. В конце концов, коп опустил голову и весь как-то обмяк, губы его дрожали. Он еще не дошел до стадии признания. Тем не менее, ей удалось его продвинуть на 1 шаг в последовательной реакции на стресс от отрицания до попытки договориться. Теперь настало время сменить тактику и самой Кэтрин. Необходимо проявить сочувствие и предложить ему вариант исправления ситуации. Даже наиболее готовые к сотрудничеству допрашиваемые будут на этой стадии продолжать лгать или отмалчиваться, если вы не поддержите в них чувство собственного достоинства и не предоставите им возможности избежать худших последствий содеянного. Она сняла очки и откинулась на спинку кресла. «Послушайте, Ари, мы не хотим ломать вам жизнь. Вы напуганы, что вполне естественно, но мы пытаемся остановить очень опасного преступника. Он уже убил 2 и, возможно, собирается убить еще нескольких. Если вы сможете помочь нам найти его, все, что мы узнали о вас сегодня, останется между нами. Не будет никаких проверок документов, никаких звонков вашей жене и боссу». Дэнс бросил взгляд на детектива Бейкера, и тот подтвердил: «Могу дать полную гарантию». Коп тяжело вздохнул, уставившись в пол, он пробормотал: «Черт, из-за каких-то 300 дерьмовых долларов, и зачем я только решил вернуться туда сегодня утром?» «Из-за жадности и глупости», — подумала Кэтрин, а вслух сказала: «Нам всем свойственно время от времени совершать ошибки». Колебания и снова тяжелый вздох. «Все это полная ерунда, я почти ничего не видел. Вы можете мне не верить, практически ничего, я даже людей-то никаких не видел». «Если вы будете действительно откровенны с нами, мы поверим всему, что вы скажете. Продолжайте». «Было около 10:30, может, немного позже. После того, как я вышел из машины девушки, я направился ко входу в метро, вы правы. Я остановился и вытащил из кармана сотовый, включил его и просмотрел поступившие сообщения. Думаю, именно тогда у меня и выпали деньги. Я находился в переулке, бросил взгляд на дорогу и увидел в самом конце свет задних огней автомобиля». «Какого автомобиля?» — спросила Амелия. «Самого автомобиля я не видел, только свет задних огней, клянусь вам». Кэтрин поверила ему и кивнула Амелии. «Минутку», — внезапно вмешался Райм. «В конце переулка?» «Значит, криминалист все-таки внимательно их слушает». «Да, в самом конце». «Затем зажглись фары заднего хода, машина подалась назад и поехала по направлению ко мне. Она двигалась довольно быстро, а я продолжал идти. Потом я услышал визг тормозов. Машина остановилась, водитель заглушил мотор. Автомобиль оставался в переулке, а я шел. Я услышал, как хлопнула дверца, и такой звук, как будто что-то металлическое упало на землю. Вот и все. Я никого не видел. Через несколько секунд я уже вышел из переулка, клянусь». Райм бросил взгляд на Кэтрин и так кивнула. «Парень говорит правду». «Опишите девицу, с которой вы провели время», — попросил Деннис Бейкер. «Мне бы хотелось с ней тоже переговорить». «За 30, афроамериканка, короткие курчавые волосы», — быстро проговорил коп. «Автомобиль, кажется, Honda, номеров не видел, хорошенькая». Последнее он произнес таким тоном, словно пытался оправдать свое поведение. «Имя?» — коп вновь тяжело вздохнул. «Тиффани». Райм едва слышно хохотнул. «Позвоните в полицию нравов и спросите, какие девушки регулярно работают на Сидор-стрит», — приказал он Куперу. Кэтрин задала еще несколько вопросов, затем кивнула Селитта и произнесла. «Полагаю, мистер Коп сообщил нам все, что ему известно», — взглянула на молодого бизнесмена и совершенно искренне улыбнулась. «Спасибо за помощь». Он заморгал, не зная, как воспринимать ее слова, но сарказма в тоне Кэтрин не было никакого. Она никогда не обижалась на высказывания, злобные взгляды, а порой и плевки и швыряние в нее предметами допрашиваемых. Специалист по кинесике всегда должен помнить, что его врагом является не допрашиваемый, а те барьеры на пути к истине, которые он воздвигает, порой совершенно непреднамеренно. Селитта, Бейкер и Сакс несколько минут совещались, а затем решили отпустить Кобба, не предъявив ему никаких обвинений. Легкомысленный бизнесмен ушел, бросив на Кэтрин взгляд, который ей был очень знаком. В нем смешались благоговейный ужас, отвращение и ненависть. После того, как свидетель удалился, Райм, разглядывавший диаграмму места преступления, проговорил. «Странно. По какой-то причине убийца решил, что ему следует расправиться с жертвой не в конце переулка, а ближе к началу, поэтому он отъехал назад и выбрал место на расстоянии 15 футов от тротуара». «Интересно, но важно ли?» — Амелия кивнула. «Может быть и важно. Кажется, в конце переулка вообще нет снега, и потому ту часть, наверное, не посыпали солью, и мы смогли бы обнаружить там следы ног или автомобильных покрышек».